И, несмотря на особое расположение хозяина, Ярослав тоже не получал приглашений. Закомарный стремился к добрососедству, но не к сближению, и подарками как бы завоевывал доверие или попросту откупался. С обитателями бывшего санатория Ярослав изредка встречался на дороге или летнем озере, но всегда мимоходом, ни с кем словом не обмолвился, разве что посылалось приветствие взмахом руки. Подаренная хозяином усадьбы кухарка оказалась первой, с кем Ярослав познакомился близко, однако не спросил даже ее имени. С рассветом наступило отрезвление, и теперь было невыносимо стыдно перед этой женщиной, перед Закомарным и всем миром, так что хоть камень на шею и за борт, он не мог поднять глаз и чувствовал полное опустошение. Она видела это, также виновато молчала и лишь держала его руку в своих руках, изредка утыкаясь в нее покаянным лбом. Ярославу хотелось проводить ее в дом, помочь донести тяжелую корзину. Однако женщина чего-то испугалась и заявила, что ей строго-настрого заказано приглашать его в дворянскую усадьбу, либо приводить тайно. В скиту она могла делать все, что потребует Ярослав. Могла даже остаться там насовсем, но только никаких разговоров о жизни гнезда и его обитателях, и никаких ответных визитов, чуть ли не под страхом смерти. На прощание она вынула из корзины трубку радиотелефона и положила в его карман, давая понять, что эта встреча не последняя. Однако он, едва отчалив от берега в обратный путь, швырнул трубку в белую кильваторную струю. Неожиданный приезд кухарки надолго выбил Ярослава из равновесия. Авидий Сергеевич хотел поколебать его веру, разрушить образ скитнической жизни, приземлить и поставить его рядом с собой, чтобы не чувствовать своей ущербности. Или, напротив, возвыситься, сохранить целомудрие своей жизни. Не зря доходили слухи о пуританстве в дворянском гнезде, что вообще не вязалось с образом жизни новых русских. Создавалось впечатление, что Авидий Сергеевич даже запрещал своим людям общаться с научным сотрудником заповедника и его охраной, поскольку егеря тоже не вступали в контакт. Лишь однажды случился конфликт, когда на озере появился катер, прогулки на котором строго запрещались. В северных разливах были гнездовья лебедей, и охрана на первый случай предупредила людей Закомарного. К удивлению, они тут же убрали катер с воды, и если отъезжали от своего берега, то только на резиновых лодках и в пределах, установленных охранной зоной. А на вид — крутые бандюки, стриженные под нуль. Но были моменты, когда Ярослав стонал по ночам, жалея, что выбросил радиотелефон, и, пересиливая себя, лез под душ, чтобы укротить плоть. Это было какое-то наваждение. Вода снимала боль тоскующей плоти, но через какое-то время становилось еще хуже, и он, словно наркоман, все увеличивал дозу купания. Однажды весной, после ледохода, в охранной зоне заповедника появилась группа байдарочников, которых егеря завернули еще на пропускном пункте у моста через Маегу. И все-таки они проникли в заповедник, обойдя посты, и были остановлены в Лебединой протоке уже во время спуска, надо сказать, самый порожистый и опасный в половодье. Слономисты считались народом менее вредным, Их интересовали только сложные трассы.